Глава 14. Где-то в горах Тувы. Что это за звук? Один из монгольских воинов, сидевших у костра, вдруг вскочил на ноги и схватил автомат. Враг! Остальные тоже начали подниматься, кроме одного. Дураки! У нас стоят детекторы магического излучения. Если эта тварь, способная полностью скрыть свое излучение, мы, считай, покойники. А если это обычный заяц, и ты по нему сейчас выстрелишь, нам придется подниматься с места и половину ночи скакать как можно дальше», заявил самый взрослый мужчина из этого летучего отряда из 10 воинов. Раньше их было 20, но и повоевать они успели хорошо. Уничтожили 7 гражданских машин, перевернули 2 фуры и сожгли их, а также повредили железную дорогу. А еще имелись кое-какие трофеи. «Вот-вот, трус несчастный!» — хохотнул другой воин и кинул взгляд на 2 молодых девушек. Они были связаны, а рот закрыт. Девушки могли лишь извиваться и молиться, что придет монстр и всех их съест куда раньше, чем эти чудовища в человеческих обличиях доберутся до них. Про то, что всадники делают с похищенными девушками, всем известно. Все же долгие века монголы терроризировали Российскую империю своими грабительскими налетами. Но лишь когда империя разобралась с проблемами на Западе, она смогла комплексно взяться за проблему Востока, и набеги прекратились. Зато усилились набеги на империю Мин и другие страны Азии. И тем, конечно же, это не понравилось. «Как говорят русские, лучше перебдеть, чем недобдеть», — фыркнул боец и, положив автомат на землю, присел. Глаза же сверкнули, глядя на Наташ, монголы так называют русских женщин, но в основном грудастых и попастых. Впрочем, худышек монголы в плен не берут. Как работники, худые бесполезны, по крайней мере, по мнению монголов. Ну и самое главное, женщин с маленькой грудью у них и дома куча, а вот Наташи... Уже многие десятилетия всадникам приходилось обходиться лишь китаянками да индианками. «Правильно говорят, но и переусердствовать не стоит», — поправил его старший и отпил кумыса. «Так это стресс же?» «Ну да, эта война какая-то не такая. Зачем нам вырезать все население? Кого мы тогда будем грабить? В чем смысл?» — вздохнул старший, и воины задумались. «Ну, земли у них плодородные, может, для этого?» — предположил кто-то. «Земли русских? Там все кишит чудовищами. Нам тогда придется строить города-крепости и стать земледельцами. А в битве людей и чудовищ за кем будет победа?» «Ха! Конечно же, за нами. Мы легко уничтожим чудовищ», — ухмыльнулся один из воинов. «Уничтожим», — закивал старший. «Десяток, сотню, тысячу. Но сколько воинов потеряем? А сколько монстров родится, к примеру, через год, и сколько воинов воспитают отцы?» Воины замолчали. «Вот. Если бы русские могли истребить чудовищ, они бы их истребили. Но если ты зачистишь участок леса от монстров, его с радостью захватят другие монстры и быстро расплодятся. Поэтому меня больше интересует...» Старший замолчал, а лицо сильно нахмурилось. «Что?» — спросил один из бойцов. Все внимательно слушали старшего и смотрели на него. «Если... Нет, когда мы уничтожим русских, монстры захватят их земли. Куда же чудовища пойдут потом?» «К нам?» — осознали бойцы. «К нам. Нам своих чудовищ хватает. А если северные твари начнут захватывать эти горы, то местные чудовища спустятся в степь. Они начнут жрать наших овец, разрушать поселения и убивать воинов. Но, может, мы не будем убивать всех русских? Пусть останется немного, чтобы они все силы отдавали на защиту от монстров, и при этом мы могли их грабить», — предположил боец с бурдюком, полным кумыса. Он разливал его по стаканам. «Нет», — старший покачал головой и отпил напиток. «Я присутствовал на встрече командиров. Через месяц наша орда одной мощнейшей атакой захватит Красноярск и уничтожит там всех русских до единого. Так мы разделим империю на 2 части, и при поддержке китайцев мы методично уничтожим всех людей на востоке Российской империи. В этот момент в глазах обеих девушек появился ужас. Они, жительницы княжества Туван, из-за близости с границей учили монгольский. Да чего говорить. В Суе много кто занимался контрабандой в Монгольскую империю. «Ты погляди!» — хохотнул старший. «Нас подслушивают!» «О, так они знают наш язык!» — улыбнулся один из воинов с хищным оскалом. «Они были бы ценными рабынями. Даже жалко их убивать». «Согласен. За обеих дали бы хорошую лошадь», — кивнул старший и принялся снимать штаны. «Что ж, пришло время вспомнить вкус Наташ». Судя по готовому к бою орудию, мысли о Наташах у старшего воина были уже давно. Просто не находилось поводов заняться ими сразу же. Воины заржали и начали снимать штаны. Но в этот момент кусты вновь зашевелились. Воины рассмеялись и попробовали шугануть зайца. Но из леса вышел далеко не заяц, а зайчище. Можно даже сказать, товарищ заяц. Высокий, с огромным топором в руке, глаза сверкают в свете костра. Но ладно это, кожа. Она была покрыта чешуей. Прошипел человек-монстр. «Попались!» Монголы не успели что-либо сделать, как вдруг закричали, будто их живьем едят, и попадали на колени. Вопли были слышны на огромные расстояния, а человек-монстр просто подошел и неторопливо отрубил каждому из них голову. Девушки к этому моменту успели попрощаться с жизнью, но монстр просто развязал их. «Садитесь на лошадей, они отвезут вас до наших», произнесло чудовище, шокировав девушек. Они даже вставать не спешили, да и ноги не удержат их. «Приручитель я!» — хохотнул тот. «Приручитель!» — воскликнули девушки, и, вскочив на ноги, бросились на мужчину и принялись его обнимать да благодарить. Но лишь до тех пор, пока он не схватил их и не усадил на монгольских лошадей. Это были крупные боевые лошади. Они были послушны, не паниковали, даже когда рядом грохочут взрывы. Но и могут одолеть не очень сильного монстра. Одним словом, не лошадь, а сокровище. «Но мы не всадницы, они нас не послушают», — недоумевала пышногрудая брюнетка верхом на лошади. «Просто держитесь, они сами вас отвезут. Я же приручитель, доверьтесь мне. А как доберетесь на место, скажите, что вас спас Зябликов», — улыбнулся человек-монстр, обнажая острые зубы. После его ладонь покрылась магическим сиянием, и он коснулся лошадиных голов. Впрочем, он это сделал лишь виду ради. На самом деле он уже передал ментальный приказ, как это делает Мия. Так и он внушил лошадям мысль, что их хозяин отдал им команду, и лошади рванули с места. Вскоре они привезут девушек к барону Яковлеву. «Так-с, есть тут что?» Обрезав губы змеиным языком, человек-монстр принялся мародерствовать в поисках еды. Все же он оставил все свои кольца в поместье Яковлева под охраной дерева, дабы сохранить невидимость для магических сенсоров. Там же, Сергей. Жизнь — боль. Я, когда попал в духовное пространство, обнаружил, что там созрели новые ягодки, и подумал, мол, а почему бы и нет? В прошлый раз меня же не задела эта штука с озмеиниванием. Ну так в прошлый раз я был здоров, полон сил и съел в 10 раз меньше. Да-да, знаю, что глупо. Но дело было важным. Ягода давала кучу энергии, которую я передавал дриадам. Но они дереву. Что с ним стало, я промолчу, но думаю, еще пару таких разиков, и дочь Николь уже будет жениха себе искать. Надо, кстати, имя ей дать. Ну или узнать, как дриада назвала дочь. Ладно. Нужно переждать здесь, в лесу, пока у меня не отвалится хвост. Эта змеиная трансформация не позволяет превратиться во что-то другое. Даже в бьяка не могу обратиться. Поэтому приходится на своих двоих бегать по лесу в поисках монголов. Ну а что здесь еще делать, как не монголов искать? Змеиная трансформация сильно на мозги влияет. Боюсь, натворил бы дел, если бы остался у барона. Ладно. Женщины ускакали, а я принялся грабить монголов в поисках еды. Но из еды у них лишь походные пайки, а на меня напал чудовищный жор. Может, лошадь съесть? Я посмотрел на одну из лошадей, которые сидели на земле и мирно щипали травку. И они будто почувствовали мои мысли, встрепенулись и немного отползли. Да-да, ползающие лошади. Они вообще тварюги умные. Охотиться в горах невозможно. Боевые действия напугали чудовищ. И те попрятались, так что... «Ой, лошадки!» — раздался женский голос, а лошади навострили уши. Из леса вышли белые дриады и кинулись к лошадям, поглаживая тех и целуя в морды. Похоже, им нравятся лошади. Да и дриады пришли с тем по душе. Собственно, благодаря дриадам я и нахожу монголов. Они спрашивают у леса, и тот указывает нам путь до ближайшей стоянки вторгнувшегося противника. К слову, это уже 11-я группа, которую я уничтожил. Здесь все горы забиты монголами. Их тысячи. Причем некоторые прячутся в пещерах, и далеко не первый день. Похоже, они скрытно собирались в этих горах. И сколько их здесь скопилось, одному лишь Богу известно. Ладно. Поел и повезло лошадям. Не буду их есть. В целом я сыт. «Ну что, продолжаем охоту?» Обратился я к белокожим заразам. «Почему заразам?» «Ну так от них столько шума, что ужас. Им все любопытно. Везде суют свой нос и периодически чуть ли не самоубиваются. У меня будто появилось 7 росомах, но менее прочных и при этом жутко шумных». «А лошадки?» Расстроились дриады, обнимающие этих созданий. «Они, кстати, дорогие. Если увести, можно будет их продать. Как минимум для разведения боевых лошадей они очень даже подойдут». «Укажите, куда мне идти, и играйте сколько хотите». Женщины вскочили на ноги и разбежались по деревьям. Но найти мне новую группу монголов заняло аж 15 минут. Похоже, все ближайшие отряды монголов уже либо убиты, либо отправились в набег. Получив ответ, я оседлал одну из лошадей и отправился... Куда-то да отправился. Туинские просторы — это настоящий лабиринт из бесконечных ущелий, горных долин и перепадов высоты. Вверх-вниз, вверх-вниз, налево-налево-направо и прямо, а потом крюк, и вот я прибыл. Так, а что тут происходит? В уже знакомых местах на территории княжества Тува нашлась тупиковая долина, с трех сторон окруженная горами. Я, может, и не заметил бы это, если бы не дриады. Хотя вру. Я бы даже с подсказкой дриад не нашел их. А вот, посмотрев на это духовным зрением, малость обомлел. Десятки тысяч душ. И среди них есть большое количество весьма могущественных. Да, сверхлюдей им далеко. Но вот ощущаются они, к примеру, как Полина, ну или отец Оли. Чувствую проблему. Если такая армада рванет в атаку, у Тувинского княжества не будет и шанса. Хотя, а у княжества ли? Что-то мне кажется, что они здесь собрались еще до начала войны. Да и чтобы захватить княжество, хватило бы куда меньших сил. В разы меньших. Значит, эта армия здесь собралась для чего-то другого. Сейчас летучие отряды пытаются уничтожить малые поселения, ну или... заставить людей забиться в дома и никуда не выходить. Ну или чтобы те бежали в города. Возможно, они это делают, чтобы очистить территорию от лишних глаз. Ну или отвлечь армию. Сейчас активно атакуется Иркутское княжество, а на западе есть Новосибирск и Красноярск. Если они под шумок нападут на один из этих городов, будет очень плохо. Повреждение или уничтожение логистики остановит поток товаров и боеприпасов на восток. Но захватить город-миллионник они не смогут. А вот повредить... Черт знает. Если там много магов земли или огня, то они могут много дел натворить. К примеру, убить кучу людей и вернуть страну в хаос. Соваться к этому врагу я, конечно же, не буду. Даже будь я в полноте своих сил, мне было бы тяжело одолеть противника уровня отца Оли, если бы смог. Но в плане, что без всяких зелий. А там таких, как он, целая толпа. Поэтому разворачиваю лошадь и мчусь к барону. А что делать? Нападать с шашкой на голову? Меня там же и закопают. Я, к сожалению, не могу призвать целую армаду чудовищ, как это делал один персонаж из сказок. Хотя, если верить той же сказке, то этот древний герой любил рисовать на лбах своих врагов мужские половые органы, пока те спали. Не верю я в такое. А значит, и сказка вымысел. но я отвлекся. Пока я ехал к баронству, одна из моих дриад уже приехала к Димону и передала мое послание. Но это чтобы время сэкономить. К моему удивлению, лошадь монголов послушалась дриады и без моего внушения. Странно, конечно, но ладно. Боевые лошади и зверюги сильные, поэтому горы, ущелья и скалы они пролетали с легкостью. Да и ехать комфортнее, чем на Блэр. Хм. А почему нет всадников-приручителей? Какие-нибудь слабые приручители могли бы приручать лошадей. Я ведь помню того же Ярость, который коротышка. Он ведь смог приручить обычных животных, не монстров. Ладно, неважно. Я уже вижу поместье. Там светло и шумно. А еще дриада сообщила, что я уже приближаюсь. Так что в меня не стали стрелять, особенно учитывая, как я выгляжу. Влетев через распахнутые врата, я домчался до особняка, а там уже военные. Отлично. И те пленницы. Они что здесь делают? Стоят на крыльце и с военным говорят, а тот хмурится. Но, увидев меня, кажется, забыл про девушек. Еще бы. У меня тут морда лица немного вытянулась. А змеиваю понемногу. И нет, я не боюсь, что стану змеей. Уверен, вскоре организм поборет эту дрянь, и трансформация обратится вспять. «Сергей!» Барон Яковлев был удивлен моему виду побольше, чем военный. «Для маскировки надо. Рептилию ночью в лесу фиг обнаружишь», — соврал я, но лишь сейчас понял, что да, маскировка ведь идеальная. То-то меня вообще никто не обнаружил, пока я не напал. Спрыгнув с лошади, подошел к девушкам и военному. «Вы приготовили?» «Что?» — удивился вояка. «Да и я удивился. А также пришло осознание собственной глупости. Я ведь попросил передать послание не абы кого, а существо, которое частично растение». «Моя дриада должна была передать важное послание. Видимо, она не передала его». «Дриада? Была такая...» — нахмурился он. «Она сказала, что вы кого-то нашли, но сами слабенькие и просите помощь. А еще вам нужен телефон, точнее, устройство связи». Я хлопнул себя по лицу. «Но, признаюсь, сам виноват. Я привык, что Николь умна и разумна. Но эти куда меньше люди, чем она, и разум у них слабее». Вздохнув, начал объяснять, пока меня не перебили женщины. «Вот, мы же говорили, что не врем», — выругалась пышногрудая брюнетка. «О чем вы?» — поинтересовался я. «Мы знаем монгольский и наслушались разговоров всадников, которые похитили нас. Через месяц они полностью уничтожат Красноярск». «Никто ничего не уничтожит! Не наводите панику!» — рыкнул военный. «Я бы не был так уверен», — покачал я головой. «Передайте своему начальству, что в княжестве Тула, в горной долине, скрываются десятки тысяч воинов, среди которых не меньше сотни воинов, равных князю Белкину по силе». «Простите, но я не знаю князя Белкина и не...» «Тебе не нужно», — перебил я его. «Начальству сообщи. И быстрее, пока тебя не разжаловали, если не что-то похуже». «Здесь связь не ловит». Я грозно посмотрел на него, и тот все же решился. Он поспешил к броневику, чтобы отъехать в зону покрытия радиосигнала. Здесь, в округе, как я понял, монголы полностью уничтожили станции связи, ну или обесточили их. А пока тот искал сигнал, я перекусил у барона. Есть хотелось жуть как. Организм потреблял калории, словно я после обновления. Заодно выслушал девушек. Их поймали в Туве. Они жили в небольшой деревушке, которая, по сути, была перевалочным пунктом для охотников. Там был постоялый двор, мастерские, перекупщики ингредиентов и всякое такое. Деревню сожгли, всех убили, а их двух, работающих в постоялом дворе, похитили. Но и пока лагерь монголов стоял на ночевке, девушки подслушали их. И мне не понравилось то, что я услышал. Цель монголов в уничтожении населения. Полная зачистка Российской империи. Для чего и почему, я не понимаю. У монголов нет жгучей ненависти к другим народам, тем более к нам. Они, конечно, всех считают говном, едва ли не низшими расами, но чтобы заниматься геноцидом, им попросту нет смысла делать такое. С другой стороны, они напали одновременно со скандинавами. Вот только где викинги, а где монголы? Нет. То, что они все объединились в одну коалицию, это и так понятно. Но все равно это странно. Одно дело ослабить нашу страну, а другое — полное уничтожение со всеми последующими событиями. Так, стоп. Приручители. Началось все с того, что приручители начали демонизировать, мол, они на самом деле хуже чудовищ, и раз у нас император-приручитель, то страной правят не люди, а чудовища. Еще и я добавил на жабьих играх, показав, что высшие от людей мало чем отличаются. Ну и что приручители мало чем отличаются от высших, мол, это просто магия такая. Мде. Обратился Бека рядом с настоящей Бека выше и дал врагу кучу материала для пропаганды. А если мой облик в виде химеры в Питере разлетится по миру, вновь мде. Похоже, я сделал врагу большое одолжение. Ну и если сложить все пазлы, то выходит, что кто-то хочет уничтожить приручителей под корень. И чтобы сделать это наверняка, он желает уничтожить Российскую империю и всех ее жителей, дабы приручители никогда более не возродились. Вот только для этого достаточно контролировать страну и запретить приручителей. Да, кто-то останется и будет скрываться, но существенной угрозы кучка приручителей не несет. От них есть толк, когда их много, и они разнообразны. А значит, враг боится не количества, он боится в принципе приручителей. Даже одного. Ох, по спине пробежали мурашки, и как же я надеюсь, что я не прав. Воспроизведу цепочку событий. Прямо перед началом войны, о неизбежности которой знали уже давно, Зябликов, то есть я, поступает в Академию приручителей. Потом всплывает тайно хитро коварный план деда, о сути которого, кроме самого старика, никто не знает. Следом я приручаю высших, и не простых, а важнючих. Судя по словам той троицы высших, которых послали вернуть Блэр с Альмой, они и правда очень важны для общины. А о том, что начало твориться дальше, я промолчу. Василиса, Николь, жабьи игры. Да, уверен, Аметистов тоже в этом замешан. Теперь выясняется, что кто-то, причем явно не человек, очень боится приручителей. Да настолько, что готов уничтожить целую империю, не оставив и камня на камне. Почему именно не человек? Тут все просто. Достаточно задать себе вопрос. А что приручитель может сделать человеку? Вон даже Фифи стала слишком человеком, и все, приручить ее не выйдет. Впрочем, я не знаю, что и монстру может сделать приручитель. Если монстр не желает, то его тяжело приручить, а порой и невозможно. Но кто знает, что там за тварюга? В общем, кобздец. Еще и в пустоши отправляюсь. И снова благодаря деду. Не удивлюсь, что именно для этих пустошей дед и приготовил мне Николь. Видимо, там произойдет что-то важное. Ладно, сейчас я могу лишь плыть по течению, так что не буду забивать себе голову. Пока ел, вернулся военный и выглядел ошарашенным. Он забрал меня, чтобы я сам пообщался с его командованием, и, получив на руки что-то вроде прибора для наведения, отправился обратно в Тувинские горы. Мне не хотелось, чтобы армейские накосячили, поэтому сам и поехал. Меня почти невозможно засечь, поэтому я и решил все сделать самостоятельно. Но тут, собственно, никаких проблем не было. Легко пробежал несколько сотен километров и успел добраться до рассвета. С горы, на которую я забрался, была отлично видна долина. А вот врага не было видно. Либо замаскировались хорошо, либо первоклассная иллюзия. Не пойму. Но скрыть души им не удалось, так что я навел устройство точно в центр вражеского лагеря, туда, где находятся те силачи, и принялся ждать. Наверное, ракеты прилетят. Зачем же еще давать мне это устройство? Хотя, возможно, оно может передавать магические координаты или что-то подобное. И сейчас на голову врага упадет заклинание, созданное сотней каких-нибудь там архимагов. Раздался драконий рев. А? Словно небесный титан, красный дракон невероятных размеров приземлился на гору напротив лагеря противника и выдохнул пламя, которое, подобно лавине, опустилось на долину, полностью накрывая ее. Да ну нафиг! Сорвавшись с места, я кинулся за ближайшую скалу, а миг спустя меня окатило таким жаром, что закружилась голова. Лишь несколько секунд спустя жар снизился, и я смог выглянуть, а там — лава. Долина превратилась в огненное озеро. Но посреди этого озера был островок, закрытый барьером, а там та толпа силачей. Один из них держал барьер и защитился от патриарха драконов? Нет. Это, вероятно, высший патриарх, великий дракон, питомец императора. И кто-то смог защититься от его атаки? Значит, я ошибся, и среди врагов действительно был сверхчеловек. А человек ли? Да ну нафиг. Они все превратились в огромных крыс-монстров, и часть из них, отрастив магические крылья, полетели на дракона. Видимо, тот не может быстро повторить столь сильную атаку. Вот только с его огромной головы спрыгнул сгусток огня и словно пуля поразил остров, взорвавшись там. Крыса разбросала во все стороны, и некоторые улетели в магму. А тот, который держал барьер, сверхсущество, набросился на сгусток пламени. Бьяка! Сгусток пламени обратился в огромную девятихвостую бьяка. На ее фоне Блэр просто щенок. Они начали сражаться, а дракон взлетел и принялся жрать здоровенных летающих крыс. Их было много, но они ничего не могли сделать рептилии. Ну, разве что задержать. Это и была их задумка — выиграть время. Вот только бьяка не позволила сверху отступить, и вскоре он был повержен. Однако перед смертью он бросился в лаву. Нет тела — нет дела, да? Что ж, похоже, война очень быстро переходит в острую фазу. Выжить в такой войне становится той еще задачкой. М-да. Ладно, тут все, пора возвращаться. И еще. Хочется напиться. Но, как назло, не могу. Что ж, значит, наведусь в гости к Ане с Лизой.